Глава 9. Делла Стрит вошла в кабинет Перри Мейсона и положила на стол пачку утренних газет. Мейсон откинулся на спинку своего вертящегося кресла и стал их бегло просматривать. «Звонил Пол Дрейк», — сказала она. «Его люди выяснили, что Сюзанна Грэнджер и Дуглас Хепнер заказывали два номера в мотеле. Дата — пятница 13-го». Мейсон сжал губы. «Ну что ж, теперь мы знаем, что надо делать», — сказал он. «Хорошее фото», — заметила Делла Стрит, кивнув на газетную фотографию, на которой была изображена Элеонор в сопровождении полицейской Матроны с одной стороны и детектива с другой. «Да, Ольга, очевидно, привезла несколько платьев из ее гардероба. Она до сих пор еще ничего не помнит», — не то спрашивая, не то утверждая, произнесла Делла. «В том-то и дело», — сказал Мейсон. «Об этом как раз и пишут газеты. Прекрасная наследница состояния, забытый уикенд, нецелованная невеста или кто организовал поездку в Лас-Вегас. Я ничего не помню с момента страшной катастрофы», — заявляет наследница, обливаясь слезами. «А что пишут об оружии?» — спросила Делла. «Оружие у нее было когда-то, но она его потеряла. У нее была возможность поискать револьвер, когда она собирала вещи, чтобы поехать с Хепнером. Не то чтобы она хотела взять его с собой, просто, разбирая ящик стола, обнаружила, что револьвера нет. А кроме того, она понятия не имеет, где сейчас ее багаж». «Интересно, а полиции это известно?» – спросила Делла. «Если верить Дрейку, то Этель Билан рассказала все. А вы уверены, что это все?» «Багажом полиция, насколько я понимаю, пока не интересовалась. Но Этель Билан должна была...» В это время раздался телефонный звонок. Делла Стрит подняла трубку. «Хелло, да?» Делла повернулась к Мейсону, прикрыв рукой трубку. «Шеф, это личный звонок. Какая-то женщина спрашивает меня и говорит, что это очень важно». Она отняла руку от микрофона и произнесла: «Да, понимаю. Продолжайте, расскажите поподробнее». Наконец, она положила трубку на стол и записала что-то в блокнот. Потом отложила перо, снова взяла трубку и сказала: «Хорошо, миссис Фримонт, вам ничего не нужно делать, не беспокойтесь. Да-да, благодарю вас. И спасибо вам большое, что дали мне знать». Делла положила трубку на аппарат и повернулась к Мейсону. «Этель Билан рассказала все». Перри Мейсон поднял брови в молчаливом вопросе. «Звонила миссис Фримонт, управляющая домом, где я живу. К ней приезжал лейтенант Трак из полиции с ордером, выданным ему судом на право обыска моей квартиры на предмет изъятия красно-белых клетчатых чемоданов, принадлежащих Эленор Корбин, которую обвиняют в убийстве. Домоправительнице он предъявил копию ордера, потребовал у нее ключи, вошел в мою квартиру и обнаружил вещи. Он оставил ей расписку». «Это очень важно», — сказал Мейсон. «Превосходно. Все сделано так, как требует того закон». «Что теперь делать?» — спросила Делла Стрит. Мейсон пожал плечами. «А как быть с камнями?» — допытывалась Делла. «Ведь если камни — улика, то не будет ли противозаконным избавиться от нее?» «Улика чего?» — спросил Мейсон. «Ну, улика, я право не знаю, улика контрабанды, может быть». «Почему ты думаешь, что камни ввезены незаконно?» «А убийство?» «А почему ты считаешь, что камни имеют отношение к убийству?» «Я связан обязательствами со своим клиентом. Если полиция свяжет эти камни с убийством и представит доказательства, тогда другое дело. Но эти камни находятся у меня, как у адвоката. Откуда я знаю, а вдруг они явятся уликой чего-нибудь другого, например, шантажа?» «Естественно, я не берусь предполагать, что они связаны в той или иной степени со смертью Дугласа Хепнера. И уж, конечно, не намерен передавать их в руки полиции, которая тут же устроит из всего этого газетный бум. Это сослужило бы плохую службу». «Выходит, что вы намерены крепко держать камушки в своих руках?» «Судя по нынешним событиям, да». «А если они доберутся до вас?» «Постараюсь увернуться. Шеф, Пол Дрейк говорит, что полиция ликует, а Хэмилтон Бергер, районный прокурор, уже почил на лаврах, и они все вместе готовы обрушиться на вас. И что из того? Вы готовы парировать удар? Мейсон покачал головой. Не сейчас. У меня связаны руки. Как бы мне хотелось, чтобы вы не связывались с этими камнями. А что мне прикажешь делать? Позвонить в полицию? Нет. Тогда что? Поговорить с клиенткой, спросить у нее об этих камнях и найти... Клиентка говорит, что ничего не помнит об этом, возразил Мейсон. Ваша клиентка лжива насквозь, воскликнула Делла Стрит. Однако, сказал Мейсон, если она вынуждена будет отказаться от своих слов и признаться в том, что помнит все и расскажет всю правду, вот тогда-то камни и превратятся в улику, а меня обвинят в ее сокрытии. Ну что ж, сказала Делла, это рано или поздно случится. Но меня угнетает мысль о том, что Хэмилтон Бергер будет праздновать победу. Меня тоже, признался Мейсон. Но я не забываю и о том, что дело он еще не выиграл. Он бьет на то, чтобы как можно скорее начать процесс, а это как раз меня и устраивает. Не лучше ли вам подождать и посмотреть, как будут развиваться события? Мейсон отрицательно покачал головой. Хэмилтон тугодум. Да к тому же не склонен глубоко вникать в дело. Стоит ему только кинуться в атаку, вот тут-то и обнаружатся слабые места в его обороне. Если же я дам ему время, помощники помогут ему упрочить свои позиции. Поэтому, исходя из сложившейся обстановки, мы дадим ему возможность кинуться вперед с барабанным боем и фанфарами саморекламы.